Тогда в любом случае рекомендую не засиживаться здесь надолго, а, пополнив фляги водой, уйти по второму коридору, — твердо приказал мой наниматель. — Туром набить сумки остатками сухарей. — Нет их, съедены нами все, однако так вот. — Упс. — Не туром. Как-нибудь там забейте люк, чтобы вот трудно было открыть снаружи. — Засов задвинуть труд невелик. Сам не хочешь? Ладно, трудно мне ли. — Малыш, сун на тебя. Эландер, бери факел. Уходим все. — Мы ушли. А чё нам было там прохлаждаться? Отоспаться можно в другом, более безопасном месте. Не там, где над твоей головой рыщет плохо убиваемый жрец зла, мстительно копаясь в песочке и черным совочком. Это я так предполагаю, потому что у них вся черная. Даже зубная паста, говорят волшебники, ее уже изобрели, не знаю. Но гномам бы не помешало. Жрут ведь что ни попадя, а потом запах изо рта. И они же этим еще и гордятся, дескать. От их боевого клича в упор враги просто падают. Но самая уродливая наемница просто уснула на моих руках. Хорошим таким, ровным детским сном в так неторопливому, размеренному шагу Аркха. Вообще-то она не маленькая для человеческой женщины. Мне почти по плечо. Если вдуматься, то может... Нет, не может. Она ни за что не захочет всерьез связать свою жизнь с представителем реликтовой расы, а моя мама просто проклянет нас и на порог не пустит. Браки между людьми и эльфами — это нормально. Между людьми и гномами — ну... Так себе еще туда-сюда. Попадаются извращенцы. А меж людьми и архами практически невозможны. Я повторяю. Браки меж людьми и архами невозможны. Фатальная разница. В размерах и весе, а главное, в миропонимании. Смешанную кровь нигде не любит, даже у нас в приграничье. Эшли о чем-то горячо спорил с Эландером, идя впереди. Гномы замыкали отряд, погони, похоже, не было и вряд ли будет. А я все смотрел на лицо спящий сун и не мог понять, почему не могу оторвать от него взгляда. Красная кожаная маска оставляла открытыми только нежно вздрагивающие веки, ноздри, губы и подбородок. Основная часть была закрыта, наемница редко появлялась на людях без маски, и все равно были видны те ужасающие рваные шрамы, которыми еще в детстве располосовали лицо. Как выжила эта шестилетняя девочка? Одна... в сгоревшей деревне над телами убитых родителей. Как сумела встать на ноги, вырасти, найти тех своих мучителей, кто не догадался сдохнуть заблаговременно и поодиночке отомстить им всем? Я не судья ей, но лично сам всегда предпочту просто убить без лишней фантазии, мук и позерства. Но, с другой стороны, Сун, самая уродливая наемница, сразу стала культовой фигурой в наших краях. Ее уважали, ее услугами пользовались, она редко бедствовала без работы. И в прошлый раз в деле о контрабанде ведьм она не захотела предать меня. За что поплатилась? Но все равно прошла с нами до конца, хотя я так и не успел сказать ей: «Малыш...» Наемница открыла глаза, мигом оценила обстановку и потребовала: «А ну, поставь меня!» «Ра! Теперь тем более не успею сказать!» Да и желание как-то улетучилось. «О, милейшая наша подруга, вы проснулись!» — радостно захлопотал подскочивший Эшли. «Могу я предложить вам глоток воды и вкуснейший сухарик, прежде чем мы все охотно выслушаем занимательную историю вашего служения жрецу зла?» Сун тупо уставилась на меня —